«Успокойтесь, я к вам по другому делу», продемонстрировав магнитофон, «я физически ощутил, как обстановка разрядилась, сможете посмотреть, что тут барахлит?» «Да, конечно, конечно, Анжела, посмотришь, что там у товарища капитана». Успокоившийся мужчина подскочил к маленькой девочке. «Сколько же ей лет?» «На вид не больше 9. Странно, я думал, что ей не меньше 16, а тут такое». Дописав формулу, девочка развернулась ко мне, и я обомлел. «Вика!» — выкрикнул я, увидев точную копию жены в миниатюре. «Нет, меня зовут Анжела. А вас?» — ровным тоном спросила она, смотря в ее серо-стальные глаза, точно такие же, какие я видел каждый раз, смотрясь в зеркало. Я не знал, что ответить. Столько лет поисков, столько усилий, я уже почти смирился, а она все это время была совсем близко. Не обращая внимания ни на что, я бросился вперед и схватил ее в объятия. Плевать на все, я нашел ее. Примечание к части. Юху. Поздравьте меня, 11 в топе джен, а сверху доходы с Бусти перекрывают мне расходы на связь и интернет. Вот он, успешный успех. Часть 3 ломающая. Примечание к части. Новая глава точно в срок. В ней я постарался уместить и развитие главного героя и не забыл о событиях в мире киберпанка, которые делают его отличным от нашего. Есть парочка отсылок, надеюсь, кто-то их поймет. Приятного чтения. Приступ нежности со стороны мужчины в форме был неожиданным, отчего я опешил, не зная, что делать, пока он сжимал меня в объятиях. Впрочем, этот порыв закончился так же быстро, как и начался. Сбивчиво сказав мне никуда не уходить, мужчина пулей выбежал из занимаемой мной каморки, чуть не снеся собой дверь. «Это что такое было?» — спросил Александр, один из тех, кто решил учиться меня. «Без понятия», — пожав плечами, ответил я, подобрав лежащий на полу магнитофон и подойдя с ним к верстаку. «Совсем?» — уточнила Аня. «Просто он так странно на тебя отреагировал и назвал почему-то Викой. Может, спутал с кем, или я похожа на кого-то из его знакомых?» Включив магнитофон в розетку, я начал проверять, что именно в нем сломалось. «И тебе совершенно все равно?» — недоуменно спросил Александр, вставая у меня за спиной, прекрасно зная, что в ходе ремонта чего-то нового я всегда делаю для учеников пояснения. «Да, как-то повлиять на ситуацию я не могу, так зачем об этом волноваться?» «Похоже, в магнитофоне где-то гуляет контакт, ведущий к колонкам, из-за чего они иногда хрипят. А может, тебя нашел твой отец, или кто-то еще из родственников?» — задумчиво спросила Аня, озвучивая мечту почти любого из детдомовских о внезапно появившихся родственниках, которые заберут его или ее отсюда и подарят семью. «Маловероятно, но может быть и так, в любом случае здесь от меня ничего не зависит», — ответил я, начиная раскручивать корпус устройства, переставая мечтать, «и смотри, как чинить такого рода приборы». За время, пока я с учениками закончили починку настоящего японского магнитофона, неизвестный мужчина, кажется, успел сделать все свои дела и весь взмыленный успел вернуться. Если перевести его сбивчивую речь на общепринятый язык, то получалось, что он уверен в своем отцовстве и сейчас начал проверку для подтверждения этого факта. С моей стороны ничего делать было не надо, только не пропадать никуда в ближайшие несколько дней, пока он улаживает все бюрократические вопросы. После чего он еще один раз меня обнял, причем даже не отреагировав на раскрытую ауру пари, и выбежал на улицу. Следующие несколько дней превратились в непрекращающийся калейдоскоп новых лиц, разговоров и событий. Меня таскали по инстанциям для оформления документов. Женщины в кабинетах спрашивали, не против ли я начать жить с новообретенной семьей. И все это время вокруг меня шептались о невероятном чуде, которое произошло на их глазах. Причем, среди сплетников были как те, кто искренне за меня радовался, так и те, кто считал, что я не заслуживаю такого счастья. Мое же отношение ко всему этому было скорее позитивным, так как нормальная семья, причем имеющая кое-какие связи во власти, сделает мою жизнь намного проще, как с точки зрения получения образования и статуса, так и с точки зрения относительно большей свободы в принятии решений. Как бы то ни было, за те несколько дней, что понадобились капитану КГБ на улаживание всех необходимых вопросов, мне успели изменить фамилию и отчество, вписать в ранее пустующие графы в свидетельстве о рождении незнакомых мне людей и сделать звездой местного уровня. Статья в местной газете об обнаружении потерянного на 7 лет ребенка стала настоящим хитом. После того, как все это закончилось, в детском доме собрали все мои личные вещи, проводили до ворот и посадили в машину, кажется, ВАЗ-2101, где меня ждали мои новые отец и дед. Спокойно устроившись на заднем сиденье, я не стремился начать разговор, а мужчины, похоже, тоже не знали, с чего начать. Весь путь занял 20 минут, и в итоге мы остановились напротив частного дома с другой стороны железной дороги от основной части города. Сам дом был самым обычным пятистенком с пристроенной верандой, а остальной участок утопал в зелени фруктовых деревьев. Неплохо. Молча выгрузившись из машины, я стал ждать дальнейших указаний, пока машину загоняли в гараж. В это же время из дома вышла пожилая женщина в фартуке и тут же бросилась в нашу сторону. «Что же вы стоите и не помогаете ребенку? Она же сама такие тяжести не утащит». Тут же начала командовать женщина: «Давайте скорее в дом, там все уже готово, только вас ждала». «Да, конечно, мама, что-то я задумался», — ответил отец, одной рукой подхватив мои вещи, а другой взяв меня за руку. В доме было уютно, видно, что им занимались. Множество фотографий на стенах, разные статуэтки на видных местах, и завершал всю эту выставку гигантский сервиз. В центре комнаты, куда меня привели, стоял накрытый стол, за которым никого не было. После мытья рук, меня посадили на стул и начали хлопотать вокруг. Я же в это время продолжал рассматривать детали интерьера. Особое внимание привлекла фотография двух молодых людей на фоне моря. Первым был мой отец, только сильно моложе, а второй девушка, сходство которой со мной было видно невооруженным взглядом. Спустя несколько минут вся моя новая семья собралась за столом, и, кажется, никто не знал, с чего начать разговор. «Что же мы сидим, все же остынет», — первой нашла что сделать бабушка. «Давай, Анжела, что тебе положить? Картошечки, котлеток или салатика?» «Всего понемногу», — ответил я. «Вот и славно, скажешь, когда хватит». Как только моя тарелка наполнилась, остальные не стали отставать и поступили аналогично. Попробовав салат, я отметил, что он имеет намного более яркий вкус, чем все, что я пробовал до этого. «Давай сначала познакомимся», — вновь взяла в инициативу бабушка. «Меня зовут Лидия Александровна, и я твоя бабушка. Рядом со мной сидит Дмитрий Павлович, твой дедушка, а своего отца ты и так знаешь. Расскажешь нам, как ты жила, чем увлекаешься, кем хочешь стать?» «Жила, приемлемо, увлекаюсь естественными и точными науками. В будущем хочу заниматься созданием механических протезов». «Мне показалось, или выражение лиц присутствующих слегка погрустнели?» «Мам», — решил взять слово отец, — «она уже закончила 6-й класс, и все преподаватели о ней очень хорошо отзывались». «Батюшки, 6-й класс в 7 лет, а тебе там не сложно, никто не обижает?» — запереживала женщина. «Нет, все хорошо. Первоначально я планировала продолжить переходить из класса в класс экстерном, но мне отказали в этом из-за низких баллов по некоторым предметам. У нее проблемы с литературой и всем таким прочим», — пояснил отец. «По словам школьной директрисы, если бы не это, она могла бы уже закончить школу». «В 7 лет? Да как же так?» — не унималась женщина. «Она очень умная», — с непонятной мне гордостью ответил отец. «Можно даже сказать, гений». «А почему именно протезы?» — спросил уже дедушка. «Есть же много других направлений, особенно для девушки, педиатрия или что-то такое. Мне нравится разноплановость этой области», — подавив раздражение, ответил я. «Чтобы стать хорошим специалистом в протезировании, нужно знать и механику, и медицину, и программирование. Но главное, это поможет многим людям», — перебив уже хотящего начать говорить деда, сказала бабушка. «Ведь сколько даже у нас в городе инвалидов без рук и ног, что ходит с простыми деревяшками». Дальнейший разговор шел на более отвлеченные темы: мои вкусы и увлечениях, о жизни в детском доме и моего отношения к сложившейся ситуации. Единственное, о чем не говорили, так это о моей матери, видимо, стараясь избежать неприятной темы. Отвечая максимально полно, я ввел родственников в ступор, когда признался, что именно я занимался починкой всей техники, которую отдавали дяде Васе, а новость об опыте в производстве самогона и причинах начала данной деятельности так и вовсе вызвала диаметрально противоположные реакции. Бабушка стала причитать, отец краснел, зато дед начал посматривать на меня с неким уважением, хотя до этого негативно реагировал на мою увлеченность техникой. Закончив приветственный обед, меня начали знакомить с домом, показали мою личную комнату, которую раньше занимал отец, рассказали, где туалет и баня, похвастались насаждениями, в общем готовили к дальнейшей жизни в новом пространстве. Еще одним моментом, который выбил родственников из колеи, оказалась моя просьба разрешить мне поддерживать контакт с людьми из детдома, как с учениками, которым еще многое предстояло узнать, так и с дядей Васей, благодаря предприятию которого жизнь моих прошлых товарищей по несчастью стала немного лучше. Взяв небольшую паузу, чтобы обсудить данную тему между собой, родственники разрешили мне продолжить общаться с моими знакомыми, а отец пообещал разобраться с пропадающими продуктами. Удовлетворившись таким ответом, я, однако, сделал себе заметку проконтролировать ситуацию. А дальше начались обычные будни, я осваивался на новом месте, бабушка с дедушкой привыкали к моему присутствию, а отец старался выполнить все мои желания, видимо, до сих пор чувствуя свою вину в сложившейся ситуации. Последним я пользовался, но в меру, так у меня появились наборы инструментов для работы с электроникой, несколько печатных плат и куча радиодеталей, собрать из них что-то стоящее не вышло бы в любом случае, но нарабатывать рефлекторную базу для будущей работы стоило уже сейчас, плюс простейшую электронику собственного производства можно продать, особенно если она по качеству намного лучше заводских аналогов. Отец даже предлагал купить мне собственный компьютер, но примерно представляя, как будет в ближайшее время развиваться микроэлектроника и сколько стоит такой прибор, я отказался, такое неэффективное использование средств мне претило. Спустя несколько недель жизнь вошла в свою колею. Я остался жить в Тосно с бабушкой и дедушкой. Отец, работая в Ленинграде, приезжал к нам на выходные, каждый раз привозя мне зачастую бесполезные подарки. Понемногу как я привыкал жить под постоянной опекой, так и старшие родственники привыкали к моему ритму жизни и увлечениям. К примеру, в первое утро после моего приезда, бабушка подняла крик, когда не обнаружила меня в кровати, в итоге перепуганные родственники обнаружили меня занимающимся физическими упражнениями во дворе. Понемногу оттаивал дед, который поначалу негативно относился к моему увлечению техникой, но после моей помощи в починке машины, даже пообещал меня кое-чему подучить, но попозже. Бабушка же, больше всех переживая, что у меня из увлечения одни железки, решила записать меня, кажется, на все кружки и секции из возможных. Проанализировав имеющиеся варианты, я начал ходить на авиамоделирование для наработки навыков и развлечения. Пианино, как компромиссный вариант в рамках получения музыкального образования и самбо, для физического развития и получения навыков самозащиты. Школьная администрация все так же отказывала мне в экстернате. Занятия с моими учениками продолжились, только теперь проходили у меня дома, а отец разобрался с чиновником, что присваивал себе средства, предназначенные для детского дома. Жизнь стала намного более комфортной и размеренной. Единственное, что раздражало, так это необходимость обучения в целом бесполезным навыкам, готовке, уборке и садоводству, однако с такой потерей времени пришлось смириться, чтобы поддерживать позитивную атмосферу в новой семье. 25.12.1990 г. Ленинградская область г. Тосноул, Урицкого Д1А. 10 лет прошло с моего момента перерождения в новом мире, и как это ни печально признавать, но добиться каких-то значимых успехов за этот срок не удалось, если не считать победу в областном конкурсе по авиамоделированию, окончание музыкальной школы по классу пианино, за что мне для сохранения навыка было куплено собственное, и кое-какие успехи в единоборствах. Первое осуществить было достаточно легко, имея опыт в строительстве авиации для достижения характеристик, которой местной цивилизации потребуется несколько сотен, если не тысяч лет, моя победа не имела особого смысла. Единственное, что дало мне это достижение, относительную свободу в производстве собственных моделей авиамакетов и хороший набор как для работы с электроникой, так и с деревом. Второе достижение также не вызывало во мне никакой гордости, нажимать клавиши в той последовательности, которая записана на листе бумаги, что может быть проще. Впрочем, сыграть одну или несколько композиций после трудового дня, особенно из классической музыки, было приятно, мерный перебор клавиш успокаивал и давал разуму успокоиться перед сном. С единоборствами было сложнее всего. С одной стороны, противники моей возрастной группы и весовой категории мне ничего противопоставить не могли, хорошая физическая форма, отточенные рефлексы и способность временно ускорять свое восприятие делали меня непобедимым, а с другой, Попытки спарринга со старшими детьми имели ровно противоположный результат. За счет большей массы и размеров они не давали мне и шанса на победу. Был, конечно, вариант начать бить по болевым точкам и прочим уязвимым местам, но тренер, после первой моей попытки победить любой ценой, поставил жесткие рамки, не использовать те удары, которые могут покалечить спарринг-партнера. Из-за такого рода ограничений приходилось постоянно себя сдерживать, что серьезно тормозило мой прогресс. Дома все было относительно спокойно, за 3 с небольшим года мы с родственниками окончательно привыкли друг к другу, и как бабушка перестала причитать о моих физических упражнениях и полному безразличию к внешнему виду, так и дед проникся моими талантами к технике и начал даже консультироваться со мной по непонятным ему моментам. Отец постоянно пропадал на работе, но все же старался проводить со мной как можно больше времени, и даже проявлял интерес к моим увлечениям. С обязанностями по выполнению бытовых работ я смирился, признав, что данные навыки будут полезны мне в будущем, так как ближайшие лет 20 получить нормальное кибертело вряд ли удастся. Помимо налаживания отношений в рамках семьи, я познакомился и начал общаться на постоянной основе еще с несколькими группами людей. Продолжилось общение с учениками, которые за прошедшие годы успели покинуть детский дом и поступить в высшие учебные заведения. Они периодически навещали меня, как для консультаций по возникшим вопросам из учебной программы, так и для простого общения. Впрочем, я решил продолжить их обучение, совмещенное с обработкой, заодно привлекая для выполнения некоторых хозяйственных работ, таких как расчистка снега, уборка урожая с огорода и прочее. Бабушка с дедушкой были не против такого поворота дела и со временем начали относиться к моим ученикам с некоторой заботой. Общение с одноклассниками также понемногу налаживалось, зная о моих достижениях и знаниях, они сначала обращались ко мне за помощью в решении домашних заданий, а потом начали и простое общение. Я бы, может, и продолжил отгонять их от себя с помощью ауры, но так как все имеющиеся в ближайших библиотеках книги были прочитаны, а чем-то себя занять на переменах и некоторых особо скучных уроках было надо, мной было принято решение немного улучшить свои социальные навыки. Помимо условных ровесников, иногда мне доводилось общаться с коллегами отца, которые, особенно поначалу, любили заехать погостить, правда спать их обычно отправляли к еще одному офицеру КГБ, который также имел неиспользуемую жилплощадь в черте города. Большинство из них были достаточно образованы, но главное, осведомлены о состоянии дел в стране, и благодаря их полупьяным разговорам удавалось узнавать оперативную ситуацию, о которой не скажут по телевизору. В целом все происходило ровно так, как я помнил из прошлой жизни. Распад Варшавского блока, объединение ФРГ и ГДР, выход из состава Союза Прибалтики, гражданские волнения в Средней Азии, которые с разной степенью успешности подавлялись. Первое, что мне показалось выпадающим из известной истории, так это развязывание США полномасштабной войны в Центральной Америке, с одновременным нападением на Панаму, Эквадор, Гондурас и Сальвадор, взятием под контроль Панамского канала и уничтожением плантаций коки. Далее история продолжила меняться, так, в Южной Африке начали сыпаться режимы, а вслед за этим из данного региона перестали поступать хоть какие-то новости, друзья отца, правда, упоминали, что там идет полномасштабная война всех против всех с этническими чистками и массовыми казнями. Еще одной новостью, подслушанной от сотрудников КГБ, стала информация о том, что спецслужбы США начали активно действовать в Европе, причем не в рамках борьбы с красной угрозой, а наоборот, ослабляя правительство крупнейших игроков континента. Все это было очень странно, так как я не мог себе представить, с чего бы истории менять свой ход, если все предпосылки известных мне событий остались прежними. Впрочем, единственное, что осталось неизменным, так это рост количества преступлений внутри страны, из-за неумело проводимых реформ, которые рушили одну отрасль за другой, маргинальные элементы учуяли слабость гегемона и начали набирать авторитет и власть, подминая под себя мелких предпринимателей. Официальная власть пыталась с этим бороться, но выходило плохо. Там, где нужно было проявить жесткость и даже жестокость, начинали говорить о правах человека и прочих глупостях. Увы, из-за ограничений нынешнего тела показать, как надо управлять огромной страной, возможности не было. Сегодня, за несколько дней до Нового года, ничего особенного произойти было не должно. Я, закончив с обязанностями по хозяйству, паял систему управления закрылками для авиамодели в виде монокрыла, дедушка смотрел телевизор, а бабушка хлопотала на кухне. Однако именно сегодня, вместо привычных вечерних новостей на экране телевизора появился генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с листком бумаги в руках. Услышав начало его речи, я отложил паяльник в сторону и подошел поближе к телевизору. Если мне не изменяет память, то заявление о распаде Союза должно прозвучать ровно через год, уже после отделения большинства республик. Слушая речь Горбачева, я отпустил свой разум, и он начал работать на полную мощность, отчего каждый слог из речи генерального секретаря растягивался на несколько десятков секунд, в попытке проанализировать ситуацию. Провал реформ, сложные времена, это все и так понятно, но вот конец речи ввел меня в ступор. Горбачев не просто покидал свой пост и не назначил себя президентом СССР, а объявил, что теперь вместо него на должность генерального секретаря ЦК КПСС назначен некто Андрей Горбарев, который через несколько минут занял место ушедшего за кадр Горбачева. Новое действующее лицо начало свою речь с того, что прежним курсом Союз движется больше не может, а потому он со своей командой начнет ряд реформ в государстве, как экономических, так и политических. Во-первых, Союз Советских Социалистических Республик с этого дня прекращает свое существование, его место займет новое государство Советская Федерация, в которой каждой из союзных республик будет предоставлена большая автономия. Далее были объявлены цели и задачи нового государства: укрепление отношений с Европой, продолжение рыночных реформ и уход от идеологии коммунизма. Слушая все это, я пытался понять, с какого момента все пошло не так, ведь по всем косвенным данным такого произойти не могло. Пока мой внутренний компьютер производил расчеты последствий такого рода реформ, дедушка, отойдя от первого шока, начал материться, а бабушка, даже не стараясь его пристыдить, как обычно, застыла в дверях кухни. Так быть не должно, этого не должно было произойти. Дослушав речь нового лидера государства, я, сказав всем, что отправляюсь спать, всю ночь просчитывал новые варианты, при которых у меня будет возможность получить доступ к необходимым мне ресурсам и оборудованию. Старый план по получению авторитета и признания в научном сообществе, после чего мне требовалось запатентовать пару не слишком продвинутых технологий для получения начального капитала, чтобы к концу нулевых иметь все необходимое для разработки проекта по собственному возвышению, стал труднореализуемым. Требовалось скорректировать порядок действий в связи с изменившимися обстоятельствами, и если первые шаги оставались теми же, то чем дальше, тем больше появлялось неизвестных переменных, которые могли помешать. До утра анализируя сложившуюся ситуацию, в итоге я решил кардинально ничего не менять, а только ускорить процесс получения высшего образования. Чем раньше я получу относительную свободу маневра, тем проще мне будет адаптироваться к будущим переменам. Значит, со школой пора заканчивать, придется попросить папу надавить на пока имеющиеся у него рычаги, чтобы у меня приняли выпускные экзамены. Далее следовало поступить в вуз и как можно быстрее получить высшее образование, чтобы получить доступ к экспериментальным производствам и лабораториям. Следующим шагом будет получение статуса доктора наук или выше, после чего выход на бизнес или военных с моими разработками, для закрепления авторитета в научной среде. Та же силовая броня первых поколений будет оторвана с руками знающими людьми. А дальше выход в мировую науку и регистрация патентов, каких именно стоит решить по обстоятельствам. Попутно не стоит забывать о семье, которая будет выступать в качестве надежного тыла, дедушка и бабушка в качестве моральной поддержки, а отец в качестве прикрытия со стороны государственной машины. В связи с этим, стоит выделить часть времени для обеспечения нормального материального обеспечения семьи, особенно в первые годы. Источником финансов может стать как ремонт иностранной техники, которая в ближайшее время хлынет на рынок новой федерации, так и продажа готовой продукции, в том числе алкоголя. План составлен, признан реализуемым, а значит пора приступить к его реализации. На выходных, как только папа появится дома, следует поговорить с ним об экстернате, попутно выбрав вуз для поступления. Лучшим вариантом будет поступать в политех или ЛИТИ, как имеющие передовые лаборатории по созданию электроники, было бы еще неплохо окончить медицинский институт, того же Мечникова, но тут все будет зависеть от обстановки в стране. Как это ни прискорбно, но папа не появился ни в эти выходные, ни в следующие. Бабушка с дедушкой пытались до него дозвониться, но его коллеги всегда отвечали, что он в командировке и сейчас не может выйти на связь. Неопределенность в судьбе родного человека сделала атмосферу в доме весьма напряженной, а учитывая остальные события, произошедшие в стране, старшие родственники начали чаще ругаться. Я в это время старался не обращать на себя внимания, занимаясь своими делами. Постепенно, государственные реформы начали влиять на повседневную жизнь все больше и больше, так, к концу января на полках магазинов появились импортные товары, не только одежда и электроника, но и еда. Следом, но уже на улицах, начали понемногу распространяться наркотики, от марихуаны до героина, которые некоторые потерянные граждане, особенно в возрастной группе до 20, начали активно их потреблять. Количество маргиналов, что видели свою жизнь в употреблении как легальных, так и не очень веществ неуклонно росло, а, следовательно, росло количество преступлений. Дедушка, после разговора с остальными мужчинами на улице, показал мне, где у него хранится охотничье ружье и патроны к нему, чтобы в случае чего я мог их найти и оперативно принести ему. Общее напряжение в обществе со временем лишь усиливалось, а я, зная альтернативную историю, ожидал продолжения ухудшения положения дел. После слухов о начавшемся похищении школьников для получения за них выкупа, дедушка выдал мне небольшой нож и предупредил, что теперь мне запрещено заходить куда-то после школы. Ближе к лету, люди понемногу начали привыкать к изменениям. Милиция кое-как обуздала вспышку преступности, мелкие предприниматели, скинув с шеи криминал, вздохнули посвободней, а банду похитителей поймали и по слухам расстреляли. Проведенная в начале весны денежная реформа не привела к массовому обнищанию населения, а оно в ответ начало активно тратить имеющиеся деньги, что позитивно сказалось на общей атмосфере. Еще одним изменением в повседневной жизни стала отмена цензуры СМИ, и поэтому в продаже появилось множество иностранных журналов, а по телевизору начали крутить заграничные передачи. Из них я с недоумением узнал, что Еврокосмическое агентство запустило шаттл «Гермес», в США заканчивают строительство первой в мире аркологии, а некая компания «Биотехника» в том же США разработала новое топливо ЧОХ-2, производимое из растительного сырья. Последнее меня особенно поразило, ведь это химическое соединение не что иное, как прометий очень плохого качества, который в империуме гнали из низкокачественной органики. Прометий, аркологии, что дальше? Колонии на Луне и Марсе в ближайшие 50 лет, с этим миром явно что-то не так. Во второй половине лета домой вернулся отец, изрядно похудевший и постаревший. Бабушка тут же бросилась его расспрашивать обо всем, но он отмалчивался. Причина его состояния стала известна этим же вечером, по телевизору объявили о распуске КГБ. Неделя понадобилась отцу, чтобы разговориться. По его словам, последние полгода он не выходил с работы, как и большая часть его коллег, пытаясь хоть как-то удержать страну от развала. Куча бумажной работы, командировки по всей стране, захваты, допросы и в конце всего этого, из-за противоречий высшего руководства страны и спецслужбы, КГБ решили распустить, а всех сотрудников временно отстранить от занимаемых должностей до проведения служебных расследований. Для него это было сильным ударом, ведь, как рассказывал дед, он с детства грезил о службе на благо Родины, а теперь и страны не стало, и служба его оказалась никому не нужна. Изменилось ли мое отношение к отцу, когда он потерял связи в правительстве? Нет, я за прошедшие годы успел привыкнуть к этому человеку, и не рассматривал его только как ценный ресурс, точнее не только как ценный ресурс. К сентябрю 1991 года мои планы пришлось временно сдвинуть, ни о каком окончании школы в этом году речи не шло, и я продолжил свое обучение в рамках стандартной программы, а значит мной потерян еще один год. Месяцы сменяли один другой, шок от произошедших изменений постепенно сходил на нет, люди как-то приспосабливались к новой жизни. Папу проверили и определили для прохождения службы в местную милицию, дедушку слегка понизили в должности при переформатировании завода, на котором он отработал всю жизнь. Все постепенно успокоилось. Единственным прибытком от случившегося стала служебная квартира отца, которую переписали на него после увольнения. Пока все мои одноклассники нервничали перед выпускными экзаменами и усиленно готовились к ним, я продолжал наблюдать за изменениями в мире, и если война в Центральной Америке была мне малоинтересна, то вот создание искусственных мышечных волокон в Стэнфордском исследовательском центре опять перевернуло мое отношение к данной версии Земли. Примитивные, требующие внешнего источника питания, а не работающие на биоэлектричестве, эти волокна все-таки были первым шагом к созданию внешних мышечных каркасов для экзоскелетов, что в дальнейшем может вылиться в полноценные фибромышцы. Читая такие статьи, в которых внезапно на свет всплывали несоответствующие времени технологии, у меня закрадывалась мысль, что где-то в верхах научного мира засела парочка попаданцев, выдающих случайные открытия из других вселенных в случайном порядке. Данная мысль еще больше укрепилась в моем сознании, когда по телевизору было объявлено, что до конца следующего года на базе космодрома Байконур закончит строительство высокоэнергетического подъемника, что сможет серьезно сократить затраты топлива для вывода ракет в открытый космос. Что дальше? Космические лифты и орбитальное кольцо к 2070. Как бы то ни было, в июне 1992 года, когда все школьные экзамены были сданы, серебряная медаль получена, а я уже устал удивляться от количества изменений, которые произошли в мире. Япония объединилась с Европой в единый экономический союз, объявив о создании единой валюты, евро-доллара, который почти сразу начал хождение и на территории Союза. Американцы применили биочуму против наркокартелей, тем самым уничтожив не только посадки коки и опиума, но и большую часть сельскохозяйственных культур стран Центральной Америки, отчего Эквадор и Чили превратились в сплошные зоны боевых действий. И в дополнение ко всему этому в Китае началась полноценная гражданская война. Мир сходил с ума. Пока в мире творилось непонятно что, в семье все наладилось, папа привык к бытию милиционером, дедушка нашел дополнительные источники заработка, а моя домашняя мастерская начала приносить стабильных доход, так как нормальных мастеров по починке транзисторной электроники в городе пока не было. Единственной проблемой стало то, что, несмотря на настойчивые приглашения от некоторых вузов, узнавших о моих талантах, мне все еще было 11 лет, и ездить в Ленинград в одиночку мне никто разрешать не собирался. Выход предложила бабушка, которая будет меня сопровождать на занятия в течение всего года. Экзамены в ЛЭТИ были сданы без особых проблем, и письмо о зачислении пришло в срок. Про меня снова написали в местной газете, но какого-либо смысла я в этом не видел. В сентябре началась моя учеба в институте, и если поначалу однокурсники скептически посматривали на 11-летнюю девочку в сопровождении бабушки, что ходит на занятия вместе, то после первой практической работы их взгляды стали еще более непонимающими. С едва сдерживаемым раздражением, проведя простейшую лабораторную работу и оформив ее в течение занятия, я тут же сдал ее преподавателю, слово за слово, и в итоге преподаватель начал спрашивать меня на темы, сначала второго курса обучения, а потом все пошло по нарастающей. В итоге под конец занятия мы с ним спорили о теоретической возможности поддержания реакции холодного ядерного синтеза в неидеальных условиях. Как ни странно, но в ходе спора преподаватель общался со мной на равных, несмотря на малый возраст и первый курс обучения, а после конца пары и вовсе потащил за собой на кафедру физики, где рассказал коллегам о нашем диалоге. В итоге большинство занятий в этот день оказались сорваны по той причине, что вся кафедра физики и несколько профессоров с соседних кафедр гоняли меня по всей учебной программе. Впервые в этой жизни мне было по-настоящему интересно общаться с умными людьми, которые, пусть и не имели моих знаний, но для текущего момента времени знали и разбирались во многих вещах. Пока профессорский состав меня опрашивал и проверял, в углу помещения кафедры сидела бабушка, недоумевая от происходящего. Последствием демонстрации моих знаний стал вызов к ректору через неделю, где мне предложили заниматься по индивидуальной программе, как одаренному студенту. За возможность сократить срок обучения и получить доступ к нормальной лаборатории, я ухватился обеими руками, поэтому дал согласие на прохождение ускоренного обучения. Через несколько недель, когда пришел приказ из Министерства образования, начались по-настоящему жаркие деньки. Так как требования по выполнению практической части занятий никто не отменял, я проводил за день столько лабораторных работ, сколько обычные студенты выполняли за полгода. После закрытия практической части учебы следовали полноценные экзамены. Из-за высокой нагрузки и нежелания тратить время на дорогу домой и обратно, мы с бабушкой поселились в бывшей служебной квартире отца, находящийся всего в 5 остановках троллейбуса от здания института. Итогом моего ученического угара стало то, что свое 12-летие я встречал студентом 4-го курса, можно было и быстрее, если бы не нежелание некоторых преподавателей принимать у меня экзамены в их личное время, и необходимость использовать только актуальные на данный момент времени сведения, замедляли процесс. После получения последнего отлично в зачетную книжку, меня принудительно отправили отдыхать, боясь того, что мой излишний энтузиазм как-то скажется на моем здоровье. Так что до марта 1993 я был полностью свободным человеком. Дома меня встречали с восторгом. Еще бы, закончить 3 курса из 5 за полгода. И пусть сам дом пребывал в небольшом запустении, после отсутствия здесь бабушки на протяжении нескольких месяцев, но папа и дедушка все же постарались создать праздничную атмосферу. Отоспавшись и немного морально отдохнув от учебы, я закупился свежей литературой по достижениям науки и техники, которую почитывал в перерывах между зарабатыванием денег и принудительным отдыхом от учебы. Купленные подборки журналов меня не разочаровали. Так, в США в октябре этого года были произведены и установлены первые кибернетические протезы рук и ног. Выглядели они неказисто, имели весьма ограниченный функционал, а такая вещь, как обратная связь, в них отсутствовала. Однако сам факт их появления на несколько десятков лет раньше срока изумлял. А учитывая то, что далее в статье описывался общий принцип управления протезов, завязанный на прямое подключение к нервным окончаниям, можно было окончательно констатировать: я ничего не знаю о будущем. Помимо наличия опережающих свое время технологий, политические процессы также развивались по неизвестному мне сценарию. Так, из-за засухи в США и Европе начали разоряться фермерские хозяйства, не обошла эта беда и Союз, но благодаря остаткам социалистической экономики моя родина хоть понесла из-за этого наименьшие потери. В то время как в США начали образовываться так называемые кочевники, группы из разорившихся фермеров и выходцев из маленьких городов, что путешествовали по всей территории страны и предлагали свои услуги любому, кто был готов заплатить. Аналогичные процессы происходили и в Европе, но в гораздо меньшем масштабе из-за оказания минимальной государственной поддержки попавшим в сложное положение гражданам. Мой вынужденный отдых прошел хорошо, заказы на починку техники не кончались, папа наконец-то окончательно отошел от своего изгнания из органов и с энтузиазмом принялся за новую работу, а дедушка смог вернуть себе прежнюю должность, сумев доказать свой профессионализм и какую-никакую деловую хватку. Впрочем, все было не так радостно, как казалось на первый взгляд. По обрывкам фраз папы становилось понятно, что несмотря на временный спад бандитизма, сейчас криминал снова набирает силу, в этот раз действуя осмотрительнее и умней. Дедушке же, несмотря на возвращение должности, откровенно не нравилась политика нового начальства относительно культуры производства и отношению к персоналу. Об ухудшении обстановки в стране говорили и мои немногочисленные знакомые, ссылаясь на увеличение разбойных нападений по ночам и обилию наркотиков на улицах. Да что там говорить, если в октябре этого года, пока мы с бабушкой жили в Ленинграде, кто-то пытался забраться в наш дом, но его спугнули дед с отцом. После окончания моих вынужденных каникул, я вновь вернулся к учебе еще с большим энтузиазмом. Осталось закрыть 2 курса и можно приступать к настоящей работе. Материал 4-го и 5-го курсов был освоен и сдан в течение 3 месяцев, и для получения заветного диплома мне оставалось написать дипломную работу, для которой еще требовалось собрать материал, провести исследование и оформить все это. Тут я впервые столкнулся с проблемой, в какой именно области мне писать диплом и что в нем писать. Я мог бы описать принцип создания продвинутых имплантов, расширенную теорию поля или принципы бесконтактной передачи энергии, но все это трудно реализуемо на имеющейся материальной базе. Так что на летний отдых я уходил с тяжелыми думами. Проанализировав имеющиеся у меня сведения, и учтя тот факт, что в Лыти зимой 1993 учредили кафедру кибернетики и киберпротезирования, темой для диплома я выбрал разработку системы обратной связи имплантов с живыми тканями и начал подбирать материал, делая пометки в имеющихся на руках журналах. Сбор материала занял 2 месяца, и когда все уже было почти готово, Мюнхенский университет представил миру свою новейшую разработку – интерфейсный чип, должный обеспечить связь между имплантом и центральной нервной системой. Читая статью про данный чип, мне кристально ясно стало понятно, что если его примут за основу для будущих разработок, то человечество ждет множество проблем. Главная проблема чипа была в его основе, ведь он не имел в своем составе оптимизаторы сигналов, которые бы передавали в мозг только ту информацию с сенсоров, которые он может правильно воспринять. 1-2 импланта мозг выдержит без проблем, но если начать устанавливать их в больших количествах и без должной оптимизации, велик шанс развития ментальных заболеваний, ведь в попытке приспособиться к поступающему потоку информации в мозгу начнут хаотично образовываться новые нейронные связи, которые будут искажать восприятие объективной реальности. И чем дольше человек будет использовать созданные на основе данного чипа импланты, тем глобальнее станут изменения, вплоть до полной утраты рассудка. В моем же исследовании будет показан альтернативный путь, веками отработанный в Империуме, подключать все новые импланты через специальные порты, в которых заранее будет встроен фильтр сигналов для мозга, и пусть данный путь развития кибернетики намного дороже на начальном этапе, но из-за него люди не будут сходить с ума. На новой кафедре кибернетики и киберпротезирования, которая была выбрана для написания диплома, к моей идее отнеслись скептически, но добро на проведение исследования дали, однако, как мне показалось, только из-за моего статуса юного гения, который все же может ошибаться. Исследования, опыты, теоретические выводы, консультации с нейрохирургами, сбор материала и его компиляция заняла у меня более полугода. Во многом потому, что большинство признанных специалистов, чье экспертное мнение могло помочь в моей работе, относились к моим просьбам с пренебрежением, советуя сходить поиграть в куклы и подрасти, и только потом отвлекать уважаемых людей. Однако, моя настойчивость, упрямство и просьбы от ректора Лыти, все же позволили мне собрать все необходимые сведения. К маю 1994 года, диплом был оформлен и готов к защите. Пока я был занят научной работой, мир продолжал лихорадить, а технический прогресс выдавал самые безумные фортели. Чего только стоило изобретение летающего транспорта АВ-4, представляющего собой кирпич с четырьмя реактивными движками, которые и удерживали его в воздухе. Или взрыв тактической ядерной бомбы в Нью-Йорке, при котором погибло 15 тысяч человек и до сих пор неизвестно, сколько пострадало от радиоактивного заражения. Нет, с этим миром точно что-то не так. На защиту моего диплома собралось достаточно много людей и, как мне позже объяснили, данный факт по большей части был связан не с его темой, а с самим фактом того, что 13-летняя девочка оканчивает институт в столь раннем возрасте. Грубо говоря, это была пиар-акция, как института, так и Министерства образования Советской Федерации. На защите я старался максимально полно и развернуто донести разработанный мной принцип связи человека и машины, попутно указав на просчеты мюнхенских ученых. Все прошло, я был в бешенстве. Меня похвалили, объявили, что мои теоретические изыскания вполне применимы, но слишком сырые и требуют многолетней проверки и доработки. Суки, я ведь, по сути, полностью описал принципы работы и базовые схемы имплантов, используемых Adeptus Mechanicus на протяжении тысячелетий. А эти безмозглые идиоты говорят, что они требуют доработки, при этом прославляя наполненную кучей проблем и детских болезней немецкую разработку. Этот мир точно сошел с ума. Сдерживая себя, чтобы не разрушить имеющуюся репутацию, я отвечал на вопросы присутствующих, стараясь отстоять свою позицию, но добился лишь похвалы за интересную идею и отлично в зачетке. После защиты хотелось как можно быстрее покинуть эту планету, но пришлось улыбаться и смотреть в камеры. Единственным утешением за весь перенесенный позор были подарки юному дарованию, как от правительства страны, так и от некоторых иностранных компаний. «Поздравляю вас с защитой диплома», первым ко мне подошел представитель Министерства образования, несмотря на совершаемые многими молодыми учеными ошибки, особенно в начале карьеры, я верю, что именно такие, как вы, Анжела Ярославна, будущее советской науки. Спасибо. А в честь того, что такая талантливая девушка выбрала такое сложное направление для изучения, от нашего министерства для вашей кафедры будет закуплено новое оборудование. Аплодисменты, вспышки камер, и полный мужчина уходит в сторону, подрагивая от испытываемых эмоций. Следующим был представитель Мюнхенского института, который оказался проездом в Ленинграде и решил за мой счет засветиться перед камерами. «Я плёхо говорить русско, нем. Можете говорить на родном языке, если хотите мне что-то сказать, я владею им, пусть и не в совершенстве», решил я прервать клоунаду из речи с диким акцентом. «Нем. Вы замечательно говорите на немецком, не знал, что помимо таланта к естественным наукам, вы успели выучить чужой для вас язык. Нем. Это было несложно, не сложнее, чем рассчитать оригинальную идею подключения кибернетики к живой плоти», — ответил я, наслаждаясь выражением лиц большинства присутствующих, которые не подозревали о моих умениях. «Нем, тогда со своей стороны хочу вручить вам приглашение посетить наш Мюнхенский университет, уверен, вы не пожалеете об этом». «Нем, спасибо, я обдумаю ваше приглашение». Снова вспышки фотоаппаратов и у меня в руках богато украшенное письмо на немецком. Следующим на очереди стал какой-то азиат в строгом костюме, и из общей группы он вышел не один, а с несколькими сопровождающими. «Мне радостно видеть столь большой талант в столь малом возрасте», — начал он свою речь на чистом русском. «Я, от лица компании Арасака и ее владельца Сабура Арасака сама, хочу пожелать вам продолжить свои исследования и не останавливаться на достигнутом. Возможно, в будущем ваше изобретение изменит мир. Благодарю за ваши слова. Вспомним основы японского этикета, о которых узнал, когда читал все подряд из городской библиотеки. Я постарался изобразить подобающий ситуации поклон». «Не стоит», улыбнувшись лицом, но буквально разделывая меня глазами, сказал японец, «тем более вы поклонились намного ниже, чем требуется. Но забудем об этом. От лица компании Арасака и Сабура Арасака самый я хочу вручить вам это персональный компьютер». Один из сопровождающих поставил рядом со мной массивный кейс, чтобы вы даже вдали от института продолжали свои исследования. «Благодарю за ваш щедрый дар», уже без поклона ответил я, «передайте Сабура Арасакисами, что я искренне счастлива получить такой подарок от него». Еще несколько вспышек, и ко мне направляется следующий гость, желающий получить фотографию с молодым дарованием. Примечание к части. Что я могу сказать, мои уважаемые читатели? 8 в топе Джен. Это новый рекорд. Дополнительно хочу поблагодарить двух замечательных людей, которые уже несколько недель неустанно делают мои произведения все более и более грамотными. Екситкты Роман Зинченко, спасибо за ваш нелегкий труд. Часть 4 отбирающая. Примечание к части. Новая глава точно в срок. Ах да, чуть не забыл, 6 в топе Джен. Юху. Приятного чтения. После того, как диплом был получен, все торжественные мероприятия завершены, а меня зачислили в аспирантуру, я закинул все врученные подарки дедушке в машину и просто развалился на заднем сидении. Видя мое состояние, бабушка и дедушка, сидящие спереди, ничего не говорили, а только молчаливо переглядывались. Дорога до дома займет не менее полутора часов, а значит, у меня есть время подумать и успокоиться. Разогнав мозг на полную, я двумя отдельными потоками сознания начал размышлять о будущем. Первый поток, которому было выделено больше всего ресурсов, из имеющихся вводных данных прогнозировал дальнейшее развитие кибернетики при имеющихся вводных, меньший поток сознания лениво размышлял, как это исправить и стоит ли вообще вмешиваться. За час спокойствия будущая картина мира сложилась вполне четко. В ближайшем будущем, в связи с изобретением интерфейсного чипа, скорее всего, появятся первые киберпротезы с обратной связью, при этом анатомически повторяющие человеческие конечности. Вслед за ними начнут производить усилители суставов и в особенности спины, так как до полноценной замены спинного мозга еще слишком далеко. Технологической базой всего этого станет гидравлика или сервомоторы, в общем, достаточно примитивные движители. На данной стадии проблемы с психологическим здоровьем, если и будут, то их будут списывать на молодость данной области знания. Следующим поколением имплантов станут поделки на основе искусственных мышц, концепцию которых успели изрядно доработать за последние годы. Создав анатомически правильные конечности, следующими на очереди станут импланты, заменяющие внутренние органы, искусственные сердца, легкие и прочая жизненно важная требуха. И вот с этого момента и начнутся проблемы с ментальным здоровьем тех безумцев, что решат понапихать в себя как можно больше железа, ведь от интерфейсного чипа в мозг будут поступать все сигналы от новых органов, включая такие безусловно важные данные, как температура оболочки процессора, отвечающего за положение пальцев, или уровень напряжения в каждом из пучков искусственных мышц. Несовершенство технологии и ее почти прямая связь с головным мозгом, в который будет поступать куча бесполезной для него информации, приведет к образованию бесполезных нейронных связей, которые впоследствии, из-за ограниченности размеров и вычислительных способностей мозга, начнут замещать собой уже имеющиеся цепочки. Безусловно, обнаружив данную проблему, величайшие умы начнут модернизировать и улучшать свое творение, отсекая часть данных или переводя их на сопроцессоры, но тут же столкнуться с такой проблемой, как индивидуальное строение и развитие живого мозга. Там, где у первых испытателей данной технологии никаких проблем обнаружено не будет, конечные потребители так и продолжат страдать от последствий неоптимизированной технологии. Но это, скорее всего, посчитают приемлемыми побочными эффектами и продолжат распространять приводящие к безумию киберимпланты, ведь это удобно и дешево, производить низкопробный ширпотреб. Возможно, даже будут находиться такие уникумы, мозг которых будет намного лучше воспринимать такую сенсорную перегрузку, и они смогут использовать импланты почти без ограничений, но их будет ничтожно мало. Так что бороться с психозами будут путем индивидуальной калибровки имплантов под каждого отдельного человека, что долго и дорого, а значит, позволить себе это смогут только самые состоятельные и обеспеченные люди. Как итог, элита и их окружение будут чувствовать себя прекрасно, а все остальные страдать. Впрочем, все как всегда, в реалиях этого мира. Дальше развитие имплантов, скорее всего, пойдет в сторону миниатюризации и замены большего количества органов. Глаз, легких, позвоночника, почек и печени, а там уже будет недалеко и до полной замены тела на металл, при которой от оригинального организма останется только головной и часть спинного мозга. Ну и на финальной стадии все выльется в понты. Искусственная кожа, неотличимая от реальной, экзотические материалы в качестве основы или покрытия для имплантов. Остается единственный вопрос, что в сложившихся обстоятельствах делать мне. С одной стороны, я без особых проблем мог бы дать миру более совершенную версию имплантов, которые не будут иметь всех спрогнозированных мною проблем, а с другой, кто меня будет слушать, когда я смогу набрать достаточный авторитет в области киберпротезирования, чтобы к моему мнению реально прислушивались, будет уже слишком поздно, никто не будет перестраивать уже сложившиеся цепочки производства из-за незначительных рисков развития психоза у обычных людей. Вторым путем будет уход в вольное плавание и создание собственной компании, но тут возникают две существенные такие проблемы. Первое, для начала нужно добыть достаточное количество ресурсов, чтобы иметь хоть какие-то шансы на рынке. А вторая, кто помешает конкурентам банально устранить меня или захватить мою компанию, если они почувствуют угрозу с моей стороны. Есть, конечно, вариант начать создавать культ Механикус, со всеми его ритуалами и подразделениями, но тут возникает другой вопрос. Сколько мне дадут существовать уже как лидеру тоталитарной секты лидеры государств, учитывая то, как они исторически не любят тех, кто реально может оспорить их власть над людьми? Как же просто было в прошлом мире. Организованной власти нет, технологии почти не развиты, люди готовы почти на все за доступ к чистой от радиации воде и еде, и сверху еще и тотальное падение уровня образования, что сделало людей намного восприимчивее к моим проповедям. Не мир, а сказка. Последним вариантом развития событий было банально продаться и поступить в вечное услужение какому-нибудь толстосуму промышленнику, выдавая ему по прорывной технологии раз в 10 лет, за ту же телепортацию мне дадут столько денег, сколько я не смогу потратить за всю жизнь. Но, всегда есть но. Если пойти по этому пути, то я окажусь в золотой клетке, ни о каком возвышении или разработках по усилению себя лично не будет идти и речи, и это уже не говоря о том факте, что мне, создателю и правителю межзвездной империи, тому, по чьему приказу гасли звезды, придется прислушиваться к мнению какого-то человека, которому просто повезло получить в наследство много нарезанных бумажек или слитков ценных металлов. Нет, это не для меня, и пусть с точки зрения получения необходимых ресурсов данный путь был бы и самым простым, ограничивать свою свободу чужими желаниями я не хотел, а значит остается единственный правильный для меня вариант, терпеливо ждать, не привлекать лишнего внимания, копить ресурсы и собирать последователей, чтобы возвыситься над слабой плотью и уже после этого начать диктовать свои условия миру. Ну или дождаться глобальной ядерной войны и действовать по сценарию прошлого мира. План намечен, реализация будет корректироваться в процессе выполнения. Первый пункт плана. По максимуму использовать доступные ресурсы. По возможности собрать несколько роботов-помощников, на которых можно будет переложить часть задач. Для этой цели идеально подойдут роботы-помощники модели «Лаборант» первой версии, так как создать их можно уже сейчас на имеющейся материальной базе. Жаль только, что нельзя использовать сервиторов, с ними все было бы намного проще. По прибытию домой, меня встречала целая толпа людей с папой во главе, здесь были и мои ученики из детского дома, и те немногочисленные одноклассники, с которыми мне удавалось поддерживать общение, и ребята с кружков и секций. Все они поздравляли меня с защитой диплома и поступлением в аспирантуру, что было крайне приятно. Небольшой праздник на свежем воздухе прошел хорошо, но ближе к вечеру, когда все собравшиеся разошлись по домам, я остался наедине с собой. «Анжела, ко мне, сидящему на веранде, подошел дедушка и сел напротив меня. Ты ничего не хочешь мне рассказать о том, почему, как только в институте все закончилось, ты решила не задерживаться там, а сразу поехала домой? Ответ, что я устала и хотела отдохнуть, тебя не устроит». Без всяких эмоций в голосе спросил я. «Если бы я не знал тебя немного, то, пожалуй, даже поверил бы в эту отговорку. Так что давай, рассказывай, что тебя так расстроило. Тебе полную версию или краткую выжимку?» — спросил я, смирившись с необходимостью данного разговора, поудобнее устроившись на кресле. «Краткую, конечно», — усмехнулся дедушка, — «сама ведь знаешь, что я в этой вашей научной белиберде ничего не понимаю». «Хорошо». Посмотрев в потолок и собравшись с мыслями, я начал свой рассказ, стараясь максимально простыми словами объяснить, что именно создали немцы, к чему приведет их изобретение и какими последствиями для человечества это может обернуться. Упомянув в конце, что предложенная мной технология пусть и в несколько раз дороже и сложнее в реализации, но она не имеет никаких побочных эффектов. Дедушка, слушая мое объяснение, с каждой минутой становился все более хмурым и задумчивым. «То есть, ты хочешь сказать, что если все сейчас начнут работать на основе немецкой разработки, то мир ждет наплыв киборгов-психов?» «Да, если, конечно, ничего не изменится и не придумают что-то совершенно иное». «А твоя придумка может помочь всего этого избежать?» «Да». «Ну что я могу тебе сказать, внучка?» — после небольшой паузы сказал дедушка, — «не бери в голову и продолжай заниматься тем, к чему у тебя лежит душа. Может, лет через 10, когда до всех дойдет, что они ошиблись в самом начале, они начнут искать альтернативный вариант, и тут-то и появишься ты. А пока наплюй на них и делай, что должно». «Спасибо», — искренне поблагодарил его я, а на моем лице сама собой появилась улыбка. «Для меня это много значит. Для этого и нужна семья, чтобы всегда быть на твоей стороне». Встав со своего места, дедушка вернулся в дом, а я продолжил сидеть на веранде, смотря на ночные огни и слушая грохот товарных составов, проходящих всего в сотне метров от дома. Произошедший разговор еще больше убедил меня в правильности выбранного мною пути, но внес в него небольшую поправку, которая звучала как: «позаботиться о благосостоянии моей семьи». На следующее утро я начал распаковку подарков, которые мне вручили на защите диплома. Разные грамоты и рекомендательные письма отправились в отдельную папку, на случай, если они когда-нибудь мне действительно понадобятся. Наборы инструментов и электронные запчасти были рассмотрены, отсортированы и заняли положенные им места в моей мастерской, место, под которую дед мне выделил в гараже. Самым важным и ценным, а именно портативным компьютером от Arasaki, я решил заняться под конец. О подобной фирме я ничего не слышал ни в первом мире, ни во втором, однако, учитывая количество изменений в мировой истории, которые произошли на данный момент, появлению одной неизвестной ранее компании удивляться не стоило. Портативный компьютер, который стоял у меня на столе, был совсем неплох, во всяком случае для нынешнего временного периода. Процессор пятого поколения Pentium, 256 мегабайт оперативной памяти, видеокарта на 64 мегабайта и жесткий диск в 5 гигабайт. О стоимости данного агрегата можно было только гадать, так как что-то подобное должно было появиться в массовой продаже только лет через 5. Для навигации по операционной системе использовалась программная оболочка типа DOS с командной строкой, а из дополнительных программ мною были обнаружены текстовый редактор, полноценный компилятор Pascal и чертежная программа с весьма разнообразными функциями. Подарок вышел царским, и не будь у меня предыдущего жизненного опыта, я бы серьезно задумался над тем, чтобы в будущем начать работать в Arasaki. Однако, моя паранойя не спала, и как только я разобрался с базовым функционалом компьютера, начался поиск программ шпионов и прочих жучков. Покопавшись в корневых программах и поняв принцип их работы, я без особого труда получил доступ к внутренним протоколам. Копаясь в начинке компьютера, я с удивлением обнаружил, что никаких программ-шпионов на нем установлено не было, все было чисто. Тогда я начал пинговать все имеющиеся порты, один за другим, определяя, куда идут их сигналы. Уже под конец, когда проверка была почти закончена, мною был обнаружен один единственный порт, уходящий, казалось, в никуда. Попытки как-то с ним взаимодействовать ничего не дали, а значит, пора браться за отвертку. Разбирая корпус компьютера с максимальной осторожностью, я едва не уничтожил столь дорогой агрегат, разомкнув едва видимую цепь, которая проходила через одно из болтовых соединений. Такая уловка не могла появиться из-за недосмотра конструктора или заводского брака, это была вполне осознанная защита от вскрытия. Создав из куска тонкой проволоки небольшую перемычку, я продолжил разборку. В итоге, когда передо мной показались внутренности компьютера, пришлось ликвидировать 4 такие ловушки для слишком любопытного пользователя, причем половину из них обнаружить мне удалось только по наитию.